Глава 4. Алла. Толя уходит, не пожелав объяснять ситуацию относительно сына. А у меня буквально взрывается голова от всего произошедшего. В какой-то момент даже появляется мысль, а может и правда я зря взяла в руки эти часы. Не знала бы всего этого, жилось бы легче. Говорят ведь, меньше знаешь, крепче спишь. Однако, поразмыслив, я все-таки прихожу к выводу, что лучше раньше узнать цену мужу. Я ненавижу иллюзии. Пускай это будет суровая правда, я вытерплю. Обязательно вытерплю. Раздеваю ребенка и аккуратно переношу в кроватку. Игорек спит. Я замираю тысячный раз с умилением, разглядывая его пухлые щеки, собранные в бантик губки, чуть нахмуренные бровки. Какой же он красивый. Мне его постоянно хочется целовать и тискать. Главная радость моей жизни. Касаюсь пальцем крохотной ладошки. «Сыночек мой!» По моей щеке скатывается слеза. Я на цыпочках выхожу из комнаты и выключаю свет. Я не знаю, куда себя деть. Сажусь за стол на кухне и совершенно бесцельно начинаю разглядывать шкафчики. Кстати, идеально чистые. Я ведь и правда не самая плохая хозяйка. Дома у меня всегда чисто. На столе к приходу мужа горячий ужин из 3 блюд. Да и внешне я вполне себе красивая. Так зачем Толе бегать по любовницам? Единственная моя мысль на этот счет, что дело не в том, что я недостаточно хороша. Просто жизнь семьи, все эти проблемы из одной категории, а любовницы — из другой. В том смысле, что Толя не видит проблемы и рыбку съесть, и аквариум выпить. То, что я для него не наемный работник, не служанка, которую взяли в дом, это ему в голову не приходит. Он меня просто не любит. Муж совершенно не склонен к эмпатии. И это я поняла через 1/2 года после свадьбы. Да, Толя из тех, кто любит красивые жесты. Это он дарит букеты из 100 роз, зовет в самый дорогой ресторан, обещает небо в алмазах. Но если ты заболела, в аптеку его не выпихнешь. И ладно бы, если бы он исключительно меня не любил. Когда заболела моя свекровь, его мама, когда попала в больницу, Толя регулярно ездил к ней. Игорек тогда только родился, и я оставалась с грудничком на руках. Вскоре я выяснила, что он врет. Не бывал он у матери. Когда я позвонила Инне Ивановне узнать, как здоровье, та предъявила мне претензии, что Толи у нее совсем не бывает, что в больницу приходит только Марк, только он привозит продукты и общается с врачами. И что маленький ребенок — это важно, но можно же мужа отпустить хоть раз к болеющей матери? Так я поняла, что Толя врал и мне, и Инне Ивановне. Это был не звонок, а настоящий колокол. Когда муж вернулся, я потребовала объяснений. И что же он мне наплел? Что он якобы так боялся, что мать умрет, что не нашел в себе силы зайти в больницу. Поехал на работу, потому что надо было кое-какие дела доделать. И вообще ему стыдно было признаться в своих слабостях. И я, дура, поверила. Только взяла с него обещание, что он не будет врать больше. Сейчас-то я понимаю. Толя говорил матери, что я якобы не выпускаю его из квартиры, мне врал, что едет навестить маму в больницу. А на деле мотался по любовницам. И так противно от всего этого. В голову приходят воспоминания одно за другим, и я осознаю, что была слепа. Выходит, что я круглая дура. А Толя попросту обнаглел. И обнаглел настолько, что уже перестал стесняться. Я грызу сама себя, хотя и понимаю, дело вовсе не в том, что я глупая. Просто я была не готова ко лжи, ведь в семье это не принято. Я же сама не обманывала, а значит, ждала того же от Толи. Ставлю чайник. По-хорошему, надо попить кофе и подумать, что делать дальше. Очевидно одно. Союзников у меня нет, это во-первых. А во-вторых, я жить с Толей больше не буду. Я от него уйду. Но просто уйти с ребенком в никуда нельзя. И ведь денег, как назло, нет. Мой чудо-муж в последние месяцы не радовал высокими заработками. Точнее, может, и радовал, да только не меня. И что же мне делать? Кому обратиться? Мама мне точно не поможет. Это мы уже выяснили. Она живет под Новороссийском, в крохотном домике, и у нее своя жизнь, которую она точно не хочет рушить. А больше у меня родственников и нет. Хорошо. Тогда мысленно пройдемся по родственникам Толи. Инна Ивановна. От мысли позвонить ей и пожаловаться становится смешно. Она всегда при любых раскладах на стороне своего сына. Хоть камни с неба. Никогда она не признает, что Толенька в чем-то не прав. И если любимый сыночек не хочет разводиться, то она сама же меня сосвету сживет. В общем, вариант этот никуда не годится. А что остается? Закипает чайник. Я поднимаюсь, автоматически выключаю его и достаю кружку. Внутри растет глухая безысходность. Однако, может попросить помощи у Марка? А это мысль. О двоюродном брате Толе можно сказать многое и ничего. Мы виделись всего 3 раза. Я знаю про него, что он бизнесмен, по факту начальник Толи. У него свои цеха по производству мебели, отель в области и сеть автомоек. Толя говорил, что Марк собирается открывать еще какой-то бизнес. Про таких, как Марк, говорят, что он создал себя сам. Но при этом что-то конкретное про него сказать тоже нельзя. Он максимально закрыт. Те разы, когда мы виделись, он, дай бог, обронил пару слов. И может, потому что Марк такой не особенно-то и дружелюбный, я и не рассчитываю на то, что он сможет помочь. В моей голове созревает план. Явиться завтра утром к нему в офис и попросить денег, взаймы. А еще можно попросить, чтобы он взял меня к себе на работу. Может, есть какая-нибудь удаленная. Тяжело мне будет с Игорем, но выхода все равно нет. Если потребует объяснений, то сказать, что у нас столь тяжелый период, и нам желательно отдохнуть друг от друга. Что ребенок мешает ему работать. Якобы нам надо какое-то время пожить раздельно и соскучиться. На плиту что-то глупое и сентиментальное. Что ж, с этой мыслью можно даже лечь спать. Потому что я точно знаю, что жить с Толей я не буду. Никогда не буду.